На верхней площадке подвальной лестницы Пузан опустился на колени и сунул пальцы в коробок со спичками. Спички оказались отсыревшими. «Убью эту чертову кошку!» — пробормотал он и стал на ощупь искать запасной коробок, который обычно лежал на полочке у двери. Коробка на месте не оказалось. Пузан произнес нехорошее слово. В воздухе рядом с ним возникла зажженная лучина. «Вот, возьми». «Спасибо», — поблагодарил Пузан. «Не за что». Трактирщик спустился по ступенькам, чтобы бросить лучину в подвал. Внезапно его рука застыла в воздухе. Он посмотрел на пламя, наморщил лоб и, обернувшись, поднял лучину вверх, чтобы осветить помещение. Толку от маленького огонька было мало, но все же его слабого света хватило, чтобы придать темноте некую форму. «О, нет!» — выдохнул Пузан. «О, да!» — возразил смерть.